«Ты что такой расстроенный?» – спросила Эльза. «С кем разговаривал?» «Ни с кем. Никого нигде нет». «Долго ты это! Ни с кем!» – заметил Вадик. «Еще картины твои рассматривал». «Ну?» – оживился он. «Шедевры!» – без энтузиазма ответил Андрей. «Так, супа я похлебал бы, да времени мало. Мне еще съездить кое-куда. Вы остаетесь здесь», – не давая возразить, объявил он. «Здесь безопасней». «Ты уверен?» «Во всяком случае, пока они не поняли, что самый умный поступок и поступок дурацкий иногда совпадают». «Да», – сказал он Вадику. «Тебе высовываться вообще противопоказано. Сюда полиция не придет, но это единственное, что я могу гарантировать. Заодно и контроллер посторожишь». «Отвечаю головой», — легко догадался Вадик. «Благодарю, ты настоящий друг». Эльза обескураженно наблюдала за тем, как Андрей распихивает по карманам оружие. «Здорово ты нами распорядился», — сказала она. «И надолго мы тут застряли?» «Это будет зависеть от...» Он нахмурился, но подходящего ответа так и не придумал. «От продолжительности нашей жизни», — усмехнулся Вадик. Андрей ласково моргнул Эльзе и вышел из квартиры. Спорить с Вадиком ему не хотелось. Вадик мог оказаться прав. Путь на конвертер был привычным, как утренний маршрут. Кровать, туалет, кухня. Андрей пешком добрался до станции и запрыгнул в тамбур отъезжавшей линейки. Сидячих мест, как всегда, не было, и он остался у дверей. Сквозь залапанное стекло он видел мучительно просыпающиеся Биберева 6, затем Биберева 12, район, выросший возле формовочного завода. Биберева 24 было значительно чище, но и тут торчали те же блоки из 4 корпусов. В Бибереве 36 жилых домов не было. Все вокруг конвертера служило ему одному. Станция линейки, две автодороги и огромная территория свалки-накопителя. Проходя мимо помойки, Андрей испытывал странное чувство ностальгии и еще более странное – стыда. Он вспоминал, как совсем недавно восхищался всеми этими бумажками и баночками и не понимал самого себя. Раньше в горах мусора ему мерещился веселый карнавал, а теперь он не мог в них разглядеть ничего, кроме грязи. И к тому же здесь стояла невыносимая вонь. «Белкин?» – спросил дежурный. «Белкин в камере. Чумаков его хвалит. Вчера дублером отработал, а сегодня уже один. Да он на твоем месте. А ты чего, в гости?» «Не положено, ты же уволен, Белкин». «Ой, я и не сообразил. Вы родственники с ним?» «Ладно, но чтоб Чумаков не видел». Андрей обменялся с дежурным рукопожатиями и направился к платформе лифта. Спустившись в бункер, он миновал верницу полукруглых люков и толкнул знакомую дверь. Иван Петрович раскачивался на маленьком стульчике и был увлечен созерцанием вентилей. Белкин заметно сдал. Его багровые щеки обвисли и оттянули уголки губ вниз, придав им выражение вечной печали. А волосы сделались совсем белыми и редкими, как пух. «Доброе утро, Иван Петрович», — сказал Андрей. Белкин прекратил качаться и оторвался от крана. «Все-таки пришел», — проронил он. «Зря пришел». «Я ничего не делаю зря, Иван Петрович», — ответил Андрей, подходя к баку. «А ты изменился», — сказал Белкин, и, мельком взглянув ему в глаза, снова уставился на вентиле. «Даже говоришь по-другому». «Хорошо говоришь, уверенно». «Только ты это... без Петровича обойдемся». «Какой я теперь Петрович?» «Ваня я. Ваня Белкин. Для Петровича у меня и С жидковат». «Бросьте, Иван Петрович. Вы же сами все знаете. От профессора. Да и без него ясно». «Что тебе ясно?» «Никакой вы не чер. У вас же 715 баллов». «Было когда-то. А в пятницу я под тест попал. Внеочередной». «Праздничный», — добавил Андрей. «Да, праздничный. Кто-то усомнился в моем статусе. И сколько вы получили? Ровно 100. Одна палочка и 2 нуля. Но вы-то, Иван Петрович, не усомнились? Это главное. А мне, знаешь, 1 палочка и 2 нуля. Мне без разницы. Вот так-то. Надоело быть умным, Андрюша. С них, с умных, спрос больше. Так быстро поглупеть нельзя. А что? Плюсы тоже есть. Времени свободного навалом. Отдохну. Повести Белкина перечитаю. Повести покойного Ивана Петровича. Белкин резко поднялся со стула и подкрутил кран на 2-й трубе. Андрей машинально отметил, что существо в баке справляется неплохо. «Иван Петрович, вас от этого не тошнит?» «Меня? Ты б видел, на какие я трупы выезжал. Когда жена мужу голову отрежет, да еще в кастрюлю и на плиту. А здесь что? Ну дерьмо. Подумаешь, оно и так повсюду. Везде, Андрюша, одно сплошное дерьмо. И не Иван я тебе, не Петрович. Перестань над бедным чером глумиться. Над Ванькой Белкиным». «Сдались», — разочарованно произнес Андрей. «Неужели вы сдались?» Тот посмотрел на пену под колпаком и вернулся к стулу. «Его больше нет», — буркнул он. «Того, который мог сдаваться или не сдаваться. Я за него. Но я другой человек. Чер Иван Белкин. Для друзей Ваня». «Быстро они вас. Никиту Николаевича они не сломали. Хотя над ним даже мы посмеивались. Вся смена. А он крепкий, наш профессор. Не такой, как вы». «Ваш крепкий профессор – обыкновенный паранойи. У него что ни слово, то загадка. Ни отложки, скелеты в шкафу. Я предпочитаю верить только в то, что знаю, а знать только то, что вижу. И поэтому предпочитайте видеть как можно меньше», – грустно сказал Андрей. «Из вас выйдет отличный работник. Вам уже и смену самостоятельную поручили. И без пакетика вы уже обходитесь. Скоро станете обедать прямо тут, в камере, посреди этих труб. А после...» Андрей обошел бак и увидел, что бирка с номером существа прикрыта старым халатом. Якобы случайно, якобы просто так. Подвернулся штырь, на него и повесили. «А после, Иван Петрович, вам захочется назвать существо каким-нибудь именем. Нечеловеческим, это уж слишком. Допустим, как кота». «Кот? Он что, мужского пола?» — спросил Белкин. «А вы уже Муркой назвали? Муськой? Матильдой? Зовите как угодно. Оно вас не слышит». «Да все эти цифры...» — принялся оправдываться он. «Все эти НР, ЧР... Мерзость и вранье». «Вранье?» — согласился Андрей. «Ты меня на слове не лови, не надо. Что толку? Они мне статус изменили. Не в баллах дело, в статусе. Был дознаватель районной управы, стал оператор конвертера. Тебе не все равно, что я об этом думаю? Как к этому отношусь? Статус у меня поменялся, понятно? И может опять поменяться». «Чем вы дорожите? Вот этими 4 кранами. «Что имею, тем и дорожу». «Надеетесь, вас снова поднимут? Вернут ваши 700 баллов? Уважение дочери?» Белкин резко скинул голову и, болезненно сощурившись, спрятал лицо в багровых ладонях. «Это я, наверное, зря». «Нет, Андрюша, ты зря ничего. Правильно. Ты, Андрюша, иди», — сказал он, не отнимая рук. «Иди и прощай». «Да лучше тараканы в башке», — воскликнул Андрей, срывая с запорного винта линялый халат. Лучше скелет в шкафу, что угодно, чем вот так сгнить заживо. Счастливо!» Он сбежал по короткой лесенке и распахнул дверь. «Успешной тебе карьеры, Ваня Белкин! Мурку не перекармливай!»